Истинный волшебник. Пролог. Город Куа. Академия Куа. Медкабинет. Прошло уже 5 лет с момента моего пробуждения в новом теле. Проведя столько времени в этом мире, я начал задаваться вопросом, зачем я вообще здесь. Я понимаю концепцию реинкарнации и трансмиграции из манги и аниме, но, как бы сказать, зачем это нужно в уже готовом произведении, если даже без этого, сюжет будет двигаться вперед. Стук-стук-стук, войдите. Прошу прощения, доктор Романи, сказал женский голос. Дверь открылась и в медкабинет вошла Цубаки Шинра вместе с извращенным Трия и поклонилась. О, Цубаки-сан, они опять за свое? С вздохом спросил я. Да, их опять избил клуб Кинда. С таким же вздохом ответила она. Понял, можешь идти на занятия, я позабочусь о них. Она кивнула и, поклонившись, ушла. Я взглянул на корчащуюся троицу и потер виски. И что с вами делать? Вам не надоело попадаться и получить синяки? Ваши увлечения действительно стоят таких страданий, сенсей. Вы тоже мужчина. Вы должны понимать наше влечение к женскому телу. Несмотря на свои ранения, вскрикнул Исси, а его сообщники закивали. И как, черт возьми, он стал сильнейшим носителем драйга. О, погодите, я знаю ответ. Сюжетная броня главного героя. У меня заболела голова. Ладно, подходите по одному, чтобы я обработал ваши раны, сказал я, пытаясь улыбнуться. Поняли, вскрикнули все трое. Пока я занимался их лечением, в моей голове послышался глубокий голос. Хаэм, и это тот, кому суждено победить зверя 6 этого мира. Мы не можем этого понять. Хе, можешь и не пытаться понять это, Гэти. Я давно сдался и принял реальность. Советую сделать то же самое. Тогда почему ты все еще в этой школе? Мы помним, как ты говорил, что это место является эпицентром будущих событий. Не будет ли мудрее покинуть его и найти другое? Я тоже думал об этом, но решил, что узнать, зачем я здесь при Эмлемии. Мда, как кардинально изменилась моя жизнь, если я разговариваю со зверем и в своей голове. Готово. А теперь, будьте так добры, не попадайтесь девчонкам. Вы создаете мне лишнюю работу, которую я, абсолютно точно, могу избежать. Вы поняли меня, дегенеративная Трия? Жутко улыбнувшись, спросил я. Да-да, вскрикнули они и выбежали из медкабинета. Я усмехнулся и, повернувшись к пустому углу кабинета, спросил. Хех, а что ты думаешь о них, эроги протагонист ранга Екс? Перестаньте называть меня так, мастер. Я понятия не имею, как получил этот навык. Материализовался и ответил героический дух. Позвольте представить вам кость своего меча, королеву Британии, действительно сатану и, самое главное, эроги протагониста ранга Екс, Арчера Эмию. Да ладно, не нужно стесняться. Ты не можешь отрицать факт того, что навык заслужен справедливо. Ехидно подметил я. Почему все мои мастера такие неприятные? Сжав голову руками, пробормотал Эмия. Удача ранга Е, полагаю, хе, теперь он бьется об стену. Бедолага, в любом случае, как прошел твой обход по городу? Сжалился я над ним. Мне удалось устранить 3 демонов-отступников. Мастер, вы сказали, что за территорией приглядывают 2 наследницы столпов, не так ли? Так чем, черт возьми, они тогда занимаются? Ая, в тебе снова просыпается герой справедливости, подразнил его я. Ответ на твой вопрос очень прост. Добросовестно выполняет свои обязанности только одна наследница. Он поднял бровь и попросил меня продолжить. Вторая же, а именно, Риас Гримари, занята очень важным делом. Важным делом, что может быть важнее жизни людей, находящихся под ее юрисдикцией. Недоверчиво спросил он. О, все просто. Я сделал драматическую паузу. Вербовка новых членов своей свиты во избежание свадьбы по расчету. Я безумно захихикал, пока ими отделал фейспалм с очень громким хлопком. Не в обиду демонам, но как Риас стала наследницей. Я не говорю, что она должна быть идеальной, или что-то в этом роде, но надзор над доверенной территорией должен входить в минимальные требования наследницы, не так ли? Пока я размышлял, Эмия решил высказаться. Мастер, я думаю, вы должны вызвать еще слуг. Если будущие события, о которых вы рассказывали, произойдут, нам могут потребоваться больше рук. Хе, а чем ты? Только не говори, что ты забыл, что я владею 2 истинными магиями или, если уж на то пошло, о зверях дома, сказал я, приняв обиженную позу. И ты же не единственный слуга, которого я призвал. Тебе мало одного энкиду. Он скривился, но все же сказал. Верно, но если зона боевых действий будет большой, Нас с Энкиду может не хватить. Хм. Полагаю, ты прав. Почесав подбородок, ответил я, какие-нибудь предпочтения? Эмия задумался на пару минут и ответил, раз уже призваны классы Арчер и Лансер, предлагаю призвать остальные из стандартного состава. Ая, хочешь увидеть Артурию, может Медузу, или обоих, можешь прямо попросить меня об этом, тебе не нужно стесняться, ехидно сказал я. Он покраснел и отвернулся. Хех, мужчина хочет увидеть свой гарем, как мило, не беспокойся, я и так планировал призвать их, мне нужен был только повод. Успокоил его я и посмотрел на часы. Так, до конца рабочего дня еще 4 часа, думаю, можно и поспать, разбуди меня, если кто-то придет. Эмия кивнула и дематериализовался. -0, город Куа, улица. 4 часа спустя, идя домой, я спросил Эмию, раз мы разобрались с Сейбер и Райдер, как насчет остальных? Я уверен, что ты, будучи контрстражем, знаешь много героических духов и можешь предложить кого-то конкретного. Думаю, на роль Кастера может подойти Мерлин. Немного подумав, ответил он. Хо, почему именно он? Хотя он и раздражающий ублюдок, но его познания в магии будут очень полезны. Хех, понимаю. Мы, наконец, дошли до нашего дома. Мне было лень придумывать какой-то особенный дизайн, поэтому просто создал копию резиденции Миафуюки. Стоило мне только зайти за порог дома, как в меня влетела голубая ракета. Ая, мамочка соскучилась, ну-ну, хорошая девочка, дай мне хотя бы зайти в дом, потом и можно пообниматься, сказал я, поглаживая голубую ракету. Она неохотно отпустила меня и направилась к дивану. Я огляделся, ища Эмию, который пропал, пока меня обнимали, и нашел его на кухне вместе с Энкиду, помогающим ему там. Хех, мама Эмия снова в деле. Я пошел в свою комнату и переоделся. Когда я открыл дверь, меня отвлек определенный зверек белого цвета. Фау, и тебе привет, Фау. Сколько часов ты спал на этот раз? Фау, Кью. Кому ты пытаешься врать, пушистый ублюдок? Как будто ты можешь не спать более 2 часов в день. Фау, Кью. И этим ртом ты целуешь свою маму? Задал я риторический вопрос и пошел в общий зал. Фау. Зато я закончил. Теперь перестань ныть и пойдем. Мама Эмия уже готовит нам ужин. И я не думаю, что ты бы хотел пропустить свой прием пищи. Фау, заявил он и запрыгнул мне на плечо. Дойдя до зала, я присел на диван, и меня тут же обвили тонкие и изящные руки изначальной богини, при этом сбив с моего плеча Фау. Он приземлился на кофейный столик перед диваном и фыркнул, скрестив руки на груди. Тиамат на это лишь мягко улыбнулась и снова принялась прижиматься ко мне. «Ужин готов», — услышал я голос Эми. Я снял с себя Тиамат и направился вместе с ней за обеденный стол. Когда мы сели, рядом с нами появился Гаэтия в форме гуманоида и тоже занял свое место за столом. Фау уже был на столе и ждал свою порцию. «Ага, именно так проходят мои дни в моей новой жизни. -0, Аэн, как глава, выскажите свое мнение». Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 1. Резиденция Эмия. Подвал. Мы спустились в подвал дома и встали перед кругом призыва. Хм. Помимо Мерлина на роль Кастера, думаю, в остальном положусь на Рандом. Я активировал трию магию и круг загорелся. Спустя несколько секунд подвал наполнился цветочными лепестками и перед нами показался Мерлин. О, славные герои. Придворный маг Камелота, наставник королей, маг Цве. И извращенец, Фау. Прервал я его, а Фау влетел с ноги в его лицо, как Супермен. Мерлин отлетел от его удара и врезался в стену. Мое лицо, опять ты, глупое животное. Вся моя забота о тебе, лишь пустой звук в твоей голове. Ах, перестань бить меня, черт возьми. Хи-хи-хи-хи-хи, я безумно захихикал, увидев то, что происходило передо мной. Вживую, сцена того, что легендарного мага избивает маленький зверек, еще более смешная, чем я ожидал. О, это апперкот в стиле Mortal Kombat от Фау. Мне даже показалось, что я увидел что-то вроде рентгена слома костей. Думаю, с него хватит на сегодня, комок шерсти. Ты сможешь продолжить разборки с ним в другой раз. Нам еще предстоит призвать остальных слуг. Фау, протяв колон, отпустив Мерлина, подошел к Тиамат и сел ей на голову. Мерлин, ты в порядке? Сделав заинтересованный вид, спросил я. Он встал и отряхнулся. Выглядел он так себе. Хех, пожалуй, исправлю это. Я использовал один Ю-магию и поправил его. Мерлин расширил глаза, но быстро пришел в себя. Слуга класса Кастер, Мерлин Амброзиус. К кто мой мастер?» — спросил он и сделал легкий поклон. «Это буду я», — ответил я. «Прошу прощения, мастер, но я только что видел, как вы использовали одинную магию, и почему здесь другие слуги?» «Верно, хотя, я могу использовать еще и трию, а другие слуги — это твои коллеги в обозримом будущем». «Хех, Эмия, класс Арчер, Энкиду, класс Лансер», — представились они. Он кивнул и осмотрел помещение. Увидев Тиамат, на голове которой сидел Фау, он насторожился. «Мастер, могу я узнать, что здесь делают звери?» «Ая, ты называешь эту заботливую изначальную богиню и совершенно безобидного белого комка шерсти зверями? Как бесчувственно! Раз вас это не беспокоит, то можно забыть мой вопрос», — пробормотал он с дергающимся глазом. «Хех, ты довольно быстро приспособился к нынешней ситуации», — ухмыльнувшись, ответил я. «Теперь отойди к Эми и Энкиду. Мне нужно призвать остальных слуг». Он поднял бровь, но все же отошел. Взгляд Фауни покидал Мерлина с момента его призыва. «Ну, можно оставить это ему». Я еще раз активировал круг, и на этот раз появилась определенная женщина в сине-серебряной броне. «Слуга класса Сейбер, Артурия Пендрагон. Вы мой мастер, верно? И Артурия, ты, наверное, захочешь поздороваться с некоторыми старыми друзьями», — сказал я и направил руку на убегающего Мерлина. Она посмотрела в указанную сторону, и ее кулак налетел на его лицо. «Опять, Мерлин, успокойся, Артурия. Так ты встречаешь своего наставника, и почему все удары направлены мне в лицо?» — вскрикнул он, потирая место удара. На этот раз смеялся не только я. Эмия тоже разразился хихиканьем, а его плечи, то и дело, подергивались. У остальных была своя реакция на происходящее. Энкиду пожал плечами, Тиамат все еще улыбалась, а Фау кивал. «Если вы закончили, то я продолжу призыв», — сказал я, глядя на дуэт учителя и ученика. У Артурии хватило совести покраснеть. Она кивнула и отошла в сторону, таща за собой Мерлина. «Интересно, Эмия действительно порекомендовал призвать его только из-за его магических знаний? Может, это был акт мести?» Я посмотрел на него, и он отвел глаза в сторону. «Какие мы мстительные, мама Эмия!» Спустя еще один призыв появился Райдер со своими длинными лиловыми волосами. «Слуга класса Райдер, Медуза, распоряжайтесь мной как вам угодно, мастер», — монотонно выговорила она. «Боже, боже, вайфу из всех вайфу. Платье, волосы, лицо. И ее называли чудовищем?» Я усмехнулся. «Хорошо, отойди в сторону, пожалуйста. Объяснение будет чуть позже». Она кивнула и пошла в сторону остальной группы. «Приветствую Эмию и Артурию. Полагаю, она помнит что-то со времен пятой войны Грааля? Так, остались только ассасин и берсеркер. Думаю, стоит ускориться. Призову оба класса сразу». Я накачал круг большим количеством маны, и он загорелся ярче, чем в предыдущие разы. Когда свет погас, передо мной появились две мужские фигуры. «Арррррр», — прорычал Геракл. «Ну, с берсеркером все понятно, а вот второй слуга, я очень хорошо знаю его». «Нет, не так, все присутствующие хорошо знают именно этого слугу. Огромный меч, металлические доспехи и маска черепа с горящими голубыми огоньками в ней. Отбрось свой страх, призыватель. Класс ассасин. У меня нет имени, но когда-то меня называли стариком горы. Ты мой мастер», — сказал он своим глубоким голосом. «О, боже, я действительно смог призвать его. Он так круто выглядит. Мой внутренний фанат не может больше сдерживать себя. Да, очень рад познакомиться с тобой, дедушка», — вскрикнул я. Присутствующие насторожились, некоторые даже достали оружие. А Тиамат тихо зарычала и кинула угрожающий взгляд на призванного слугу. Но я не смотрел на окружающих. Мне было наплевать. Как я могу не сконцентрировать свое внимание на самом крутом слуге во всем Насуверсе? «Хаэм, дедушка, меня еще ни разу так не называли», — проговорил король Хассан своим обалденным голосом. «Да, то есть, да, ты тогда ты не против, если я буду называть тебя так?» — взволнованно спросил я. «Хаэм», — задумался он и потер подбородок, — «я могу принять это. Можете называть меня дедушкой, мастер. О, я не буду отрицать, что кричал как фанатка Саски из определенного аниме. Абсолютно нет. Что ж, давайте пройдем в общий зал, и я объясню все детали», — сказал я, все еще радостные от призыва короля Хассана, и направился к выходу из подвала. Остальные последовали за мной, все еще настороженные призывом великого слуги. -0. Резиденция Эмия. Общий зал. Когда все расселись по местам, я начал объяснять устройство этого мира и его детали. Это заняло примерно полчаса, и за это время Никто не пытался перебить меня, и все внимательно меня слушали. Любые вопросы, первым задал вопрос потрепанный Мерлин. «Мастер, вы говорите, что в этом мире не существует Алаи, а Гая не такая, как в нашем изначальном. Угу. Как-никак, в этом мире не наступила эпоха человека, и ты мог заметить, что концентрация маны в воздухе здесь довольно плотная, и можешь обращаться ко мне без формальностей, это относится и ко всем остальным». Он кивнул, и слово взяла Артурия, которая стояла слишком близко к Эми. «Эроги, протагонист ранга Екс снова в деле. Ты упомянул семью Пендрагон, можешь рассказать об этом поподробнее, Хаэм, не знаю точных деталей, но точно могу упомянуть о двух выходцах оттуда. Лев Эй Пендрагон и Артур Пендрагон. Эти брат и сестра сбежали из семьи, прихватив с собой Экскалибур-правитель. Экскалибур-правитель, что это?» На лице Артурии появилось негодование. «Упс, Эм, тебе лучше подготовиться», сказал я и сделал паузу. В двух словах, Экскалибур этого мира был разбит и перекован в 7 отдельных мечей, которые получили приписку Экскалибур в своих названиях. Теперь уже, негодование Артурии передалось другим, а ее собственное переросло в ярость. Как он может быть разбит? Это просто невозможно. Вскрикнула она и схватила меня за воротник. Вау, успокойся, я тоже не могу понять этого, а учитывая логику этого мира, и не пытаюсь. Может быть, если мы соберем их, ты сможешь вернуть ему прежний вид. Быстро сказал я и поднял руки. Мы сделаем это, вскрикнула Артурия, а остальные закивали, в особенности, Эми и Мерлин. Мы не можем позволить такому мечу оставаться в этом состоянии и дальше. Ну, не то чтобы у меня уже не было таких планов, но я понимаю твое рвение в этом вопросе, успокоил ее я. Я посмотрел на остальных и заметил нахмуренность Медузы даже через ее маску. Хаэм, можешь не беспокоиться по поводу греческих богов, Медуза. Ты же не думаешь, что они будут сильнее определенных личностей, присутствующих здесь, сказал я. Нет, прошу прощения, мастер, извинилась она и поклонилась. Хорошо, раз других вопросов нет. Дедушка, хочешь осмотреться? Спросил я. Он кивнул и исчез. Черт, даже я, владеющий двумя истинными магиями, не смог ничего почувствовать. Как круто. Нус, господа, что вы хотите на ужин? Когда там начинается сюжет? Думаю, скоро. Минус ноль. Академия Куа. Медкабинет. Сенсей, у меня появилась девушка. Апа. Кажется, закон Мерфи работает исправно. Скоро тут определенно будет шумно. Минус ноль. Аэн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 2. Академия Куа. Медкабинет. Сенсей, у меня появилась девушка. Ворвавшись в кабинет, проорал Иссы. Почему у вас такой взгляд? О чем он говорит? Мой взгляд, абсолютно точно, не был похож на взгляд дохлой рыбы. И, спросил его я, назови мне, пожалуйста, хоть одну причину, почему я должен знать это, Иссы. Я четко помню, как вы говорили, что если у меня когда-нибудь появится девушка, то это будет последнее событие в моей жизни, не так ли, сенсей? Чувак, ты понятия не имеешь, насколько я прав. Ты уверен, что эта девушка не плод твоего извращенного воображения? Я бы не удивился этому, учитывая побои, которые получаешь ты и твои друзья. Нет, вскрикнул он и достал свой телефон. Вот, видите, она настоящая. Ага, та самая Амана Юма. Хех, пацан умрет. Понимаю, пусть твои тараканы в голове останутся только твоими. Теперь, не мешай мне работать, сказал я и указал на дверь. Но вы даже не работаете. В любом случае, вы увидите, что все это реально. С этими словами он вышел из кабинета. Хаэм, Мерлин, что ты делаешь в школе? Перевел я взгляд с двери на койку, которая была пуста пару минут назад. Мастер, как ты мог так поступить со мной? Как ты мог не упомянуть обо всех этих драгоценностях, слоняющихся по школе? Вскрикнул он, указывая за окно. Хе, если я не ошибаюсь, леди озера заперла тебя в башне потому, что ты за ней подглядывал. Ты уверен, что не являешься уроженцем этого мира? Я бы моментально поверил в это. О, я был бы только за. Ты ви. Я щелкнул пальцами и, в ту же наносекунду, фау врезался Мерлину в лицо. Ах, Кэт Палук, перестань меня бить. Умри, Мерлин. Фау. Я смотрел на это зрелище и попивал кофе из своей кружки. Ах, стабильность. Минус ноль. Парк города Куа. Воскресенье. Вечер. Не знаю почему, но я все же решил посмотреть ту самую сцену своими глазами. Я, Эмия и Фау стояли в тени деревьев и наблюдали за пушечным мясом и Исцием. «Мастер, мы, действительно, собираемся просто смотреть?» — с сомнением спросила Эмия. «В смысле мы? Ты сам увязался за нами, верно, Фау?» «Фау, верно, он пытается сбежать от своего гарема. Вы такой удивительный, профессор, Фау, Кью!» — прочирикал Фау, приняв серьезный вид. «Вы хотите сказать, что его кость меча не выдерживает, уважаемый Фау? Это причина его текущих действий. Заткнитесь оба, я не сбежал. Это было лишь тактическим отступлением, то есть сбежал, Фау», — одновременно заявили мы. «Хватит. И вообще, почему вы не можете сосредоточиться на более важных вещах? Почему я должен страдать?» — уткнувшись в свою ладонь, простонал Эмия. «Смирись, Эмия. Во всем виноват твой ранг удачи, который, прошу заметить, ниже даже чем у лансеров. Хе, теперь он похож на куклу с обрезанными нитями. Хм, кажется, мы пропустили сцену убийства извращенца. Ты доволен, мастер? Ты пропустил то, ради чего пришел. Ну, невелика потеря. В любом случае, с минуты на минуту сюда прибудет оловолосая демоница и переродит его в демона. Гайте, хочешь пообщаться с ней?» — спросил я зверя, и на мои слова удивился не только сам Гайте, но и мои нынешние спутники. «Мы не желаем быть твоим развлечением, Романи», — высказался он. «Ты пытаешься убить ее сердечным приступом, мастер?» — спросила Эмия. «Вы действительно думаете, что я пытаюсь убить ее?» — с обиженным видом спросил я, а Эмия и Фау кивнули. «Нет-нет, я просто подумал, раз уж мы раскроемся в будущем, то почему бы не создать для этого почву? И, Гайте, ты будешь моим развлечением только наполовину. Как-никак, Гримари и Байл захотят пообщаться со своим потомком из этого мира, не так ли?» В ответ на мои слова, рядом со мной материализовался Гайте и направился в сторону Иссея. «Нус, давайте посмотрим на воссоединение родственников из разных миров, полагаю», — усмехнулся я. Риас не заставила нас долго ждать. Она появилась из круга призыва и успешно превратила извращенца в демона. Уже собравшись уходить, она увидела Гайтею, медленно идущего к ней. Она замерла, ее рот широко открыт, а глаза не моргали. «Кто вы?» — дрожа, спросила она. «Разве ты не узнаешь нас, отпрыск Гримари и Баэль?» — удивился Гайте. «Разве твоя кровь не ликует от встречи с нами? Разве ты не испытываешь трепет перед нами? О, братан, почему ты такой драматичный? Посмотри на нее, ее лицо не изменилось, хотя она уже упала, и я думаю, что она вообще не заметила это. Ага, Риас потеряла сознание. Видя это, мы вышли к ним на дорожку. Боже, боже, ты не хочешь попробовать себя в театральном искусстве? У тебя явно есть все необходимые навыки», — хлопая в ладоши, сказал я. «Твое заявление излишне, Романи Архиман. Мы совершенны во всем, верно, особенно в чувстве юмора». Гайтея промолчала и дематериализовался. «Что мы будем делать с ними, мастер?» «Оставлять их здесь не вариант», — сказала Эмия, осматривая подростков. «Я нашел листовку с кругом призыва и начал изучать ее. Хе, исполнение любого желания, почему бы не поиграть с демонами?» Я активировал круг, и из него вышла Акина. «Ая, так ты, демон Акина-сан, это и есть причина ваших достоинств такого размера? Мужскую часть Академии Куа ждет огромное разочарование», — сказал я чересчур удивленным голосом. «Арара, Романи-сенсей, что вы делаете здесь в такое время?» — спросила она соблазнительным голосом, но увидев Риаса и Иссея без сознания, насторожилась. «Что вы сделали с ними? И кто ваши спутники?» «О, ты о них? Я здесь ни при чем, слово медбрата Академии Куа. Этот зверек — мой питомец, а мужчина — моя кухарка», — улыбаясь, ответил я. Услышав мои слова, Фау начал тыкать меня в щеку, а Эмия устало вздохнул. «Ты можешь забрать их, Акина-сан. С ними все в порядке, я проверил. Если хочешь, я могу прийти завтра к вам в клуб и поговорить». «Хорошо, меня устраивает», — кивнула она, активировав круг телепортации. «И еще кое-что, Романи-сенсей. Мои достоинства полностью натуральные. После того, как Акина телепортировала себя и двух бессознательных подростков, воцарилась тишина. Тебя действительно интересовал этот вопрос, мастер? Ты тоже стал извращенцем? И почему я, кухарка?» — спросила Мия с подергивающимся глазом. «Потому что ты, кухарка, и мама, и уборщица, и помощница, и...» «Я понял», — прервал он меня своим криком. «Ответь на вопрос. Ну, ты должен меня понимать, как такие штуки могут существовать, не ломая спину своему владельцу? Гравитация на них не работает, объяснил я, и вообще, зачем ты поднял этот вопрос? Акина, твоя следующая цель? О, я понял, тебе не хватает той самой жесткости, которая была у Рин. Как-никак и она, и Акина, сторонницы БДСМ-игр. Эмия упал на колени и начал проклинать свою жизнь. Фау, спросил Фау о падших. Пусть пока живут, с ними разберутся в течение недели. А почему ты спрашиваешь? Я попросил его сделать это. Раздался голос дедушки из-за моей спины. О, дедушка, зачем ты хотел спросить об этом? Повернувшись к нему, спросил я. Они отвернулись от Божьей благодати. Вечерний колокол прозвонил их имена. Хе. «Понимаю», — сказал я и подумал, «тогда поступим немного не так, как планировалось. Дедушка, ты можешь подождать немного, обещаю, ты лично разберешься с ними, но в определенный момент». Он кивнул и исчез. «Ну, с этим разобрались. Придется группе обойтись без разборки в местной церкви. -0. Академия Куа. Медкабинет. Я сидел и пил свой кофе, как и в любой другой день. Стук-стук-стук, войдите». Дверь открылась. И в кабинет зашел Киба. «Рамани-сенсей, вы готовы идти в клуб?» – нервно спросил он. «Ага». Я встал и подошел к нему. «Откуда такое беспокойство? Есть определенные причины». Все так же нервно ответил Киба. «Ая, только не говори мне, что в клубе, помимо его членов, присутствуют некие ловолосые мужчина и его горничная, верно? Не только они», – сглотнув, ответил он. «Понятно», – ухмыльнувшись, – сказал я. «Ну раз так, то не будем заставлять их ждать, не так ли?» Киба нервно кивнул и повел меня в их клуб. Гайти определенно произвел сильное впечатление. Если мои чувства меня не обманывают, в клубе находится свиты Сона и Риас, а также пара сатан-сисканов. Нус, пора пообщаться. -0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 3. Академия Куа. Клуб оккультных исследований. В клубе стояла мертвая тишина. Я имею в виду, реально мертвая. Я сидел на диване, а Фау на моем плече. Напротив меня сидела пара сатан-сисканов, а Грейфия стояла за ними. Свиты Сона и Риас, как и они сами, были чуть поодаль от нас, за спинами своих лидеров. Хе, я что, такой страшный? КХМ, прочистил я горло, о чем будем говорить? Кстати, я, медбрат Академии Куа, Романи Архиман. И можно кое-что спросить, у Алого Сатаны действительно есть фетиш на горничных? Лицо Сазиксе сильно скривилось, а у Грейфии задергался глаз. Из всех демонов, присутствующих в клубе, весело было только Серафолу. Ха-ха-хах, он определенно забавный парень, смеялась она. Ротан задал хороший вопрос. Сазикс, ты уверен, что у тебя нет такого фетиша? У нас есть более важный вопрос, Серафолу, спокойным тоном сказал он. «Пожалуйста, успокойся, но меня тоже заинтересовала эта тема», — заявила она, сделав надутое лицо. «Ты не можешь отрицать факт того, что это очень обсуждаемая тема среди молодого поколения. А можно мне чаю?» — деловито спросил я. Во всем этом балагане свиты сестер Сатан неловко извивались или тихонько хихикали, смотря на сцену перед собой. «О, я могу видеть, как Грейфия готова наброситься на двух сисканов, на ее лице появились черные полосы, и дергаются оба глаза. «Хватит», — повысил голос Сазикс. «Серафолу, мы оставим вопрос обо мне на потом. Давайте уже серьезно поговорим. И принесите кто-нибудь Романисану чай». А во, он смог успокоить ее. Хотя я все равно могу видеть веселье в ее глазах. Хаэм, впечатляет. Все это время ни Сазикс, ни Серафолу не ослабляли свою бдительность и краем глаза наблюдали за моими действиями. «Вот ваш чай, Романисенсей», — сказала Акина и поставила чашку передо мной. «Благодарю, Акина-сан», — сказал я и повернулся к сатанам. «Зачем такая настороженность? Я ведь ничего не сделал, не так ли? И вы еще не представились. Прошу прощения, Романисан. Мое имя — Сазикс Люцифер, а девушка рядом со мной — Серафол Левиафан», — представился Сазикс. «И да, вы действительно ничего не сделали, но явно являетесь кем-то, кто принадлежит нашему миру. Могу я узнать, что такой человек, как вы, делает на нашей территории?» «Ая, ты наступил на очень опасную мину, чувак. Что вы имеете в виду, говоря такой человек, как я? Я всего лишь медбрат в Академии Куа, не так ли?» Усмехнувшись, ответил я, «и еще кое-что. Если я не ошибаюсь, то все присутствующие – демоны. А если это так, то почему вы использовали слово «нашей»? Насколько я помню, это человеческий мир, верно?» Он скривился, и вместо него, ответила Серафолу, КХМ. Сазикс имел в виду, что обычно все сверхъестественные существа должны уведомить о себе личности, ответственных за территорию, на которой они находятся, объяснила она. А по поводу твоего первого вопроса, от тебя исходит чувство пустоты, полагаю, что не соответствует описанию всего лишь медбрата Академии Куа. Пустоты, полагаю, обладание истинной магией связывает ее владельца с корнем, который является метафорической черной дырой, хех, но возникает вопрос, почему офис до сих пор не пыталась связаться со мной, возможно, ответил я и усмехнулся, но я не понимаю, чем заслужил встречу не с одним, а двумя сатанами, мы все можем согласиться, что я ни при чем, в чем-либо, и могу заверить вас, я абсолютно безобиден, вы можете подтвердить свои слова, и кто вы, Романисан, спросил Сазикс, хм, я почесал подбородок, я могу подписать магический контракт с указанием моей нейтральной позиции, обязывающей меня не проявлять любую агрессию в вашу сторону, разумеется, он станет недействителен, если я подвергнусь этой самой агрессии первым. Вас это устоит, и еще, я, волшебник, ясно, мы можем согласиться с этим, немного подумав, кивнул Сазикс. Пока мы подписывали контракт, Серафолу не сдержалась, волшебник, я тоже волшебница, мы можем создать дуэт и сняться в моем шоу, вскрикнула Серафолу, и ты ничего не знаешь об инциденте, кроме его последствий, Ротан, инцидент, вы имеете в виду бессознательных Риаса и Сея, наигранно удивился я. «Могу я узнать, что случилось с их точки зрения?» Риас сказала, что встретила существо, и аура этого существа была очень ошеломляющей. Это все, что он скажет. Сазикс решил опустить факт того, что я упомянул Эссея, и его превращение в демона, если уж на то пошло. Я заметил, как Грейфия и Серафолу кинули на Сазикса острый взгляд, услышав его слова. «Он не знает, какой фракции я принадлежу. Я лишь подписал контракт о нейтралитете и ненападении. Как сатана, он должен был объяснить это происшествие, чтобы избежать возможных конфликтов между фракциями. Как старший брат, получение хоть и слабого, но носителя драйга в свиту Риас очень выгодно, даже если могут возникнуть определенные проблемы от синтейской фракции. Так как это произошло на территории, которую демоны арендуют у нее, он истинный сискан, не так ли? Я посмотрел на Риас, она задрожала, только услышав упоминание о встрече с существом. Бедняжка, что скажут об этом Гримари и Баиль? Она слаба, услышал я голос демона Баиль. Я согласна с ним, высказалась Гримари, она боится его величества, она боится нас, и показывает это. Если она та, кто разделяет мою кровь, то должна хотя бы уметь поддержать свое лицо и свою гордость. Я поддерживаю эти слова, начал Баиль, но в ней течет и моя кровь, а видеть такое поведение от своей крови, неприемлемо. Тишина, вмешался Гайте, что ты будешь делать, Романиархиман, это ты хотел создать почву для нашего появления, что я буду делать, хех, понятно, сказал я и поставил чашку на стол, могу сказать, что потеря сознания Риас-сан вполне оправдана, я поднялся с дивана и направился к выходу, если вам будет нужна помощь, я готов помочь, как-никак я, медбрат Академии Куа, не так ли, сказал я и вышел, итак, «Ты решил сбежать?» – спросил Гайте. «О, дружище, я бы так не сказал», – ответил я, собираясь идти домой. «Скорее, я их отпустил. Они не получили никакой информации обо мне и предполагают, что я являюсь наблюдателем какой-то фракции на этой территории. Как ты думаешь, почему они так легко отпустили меня? Они боятся случайно спровоцировать конфликт. И что же ты получил от этого? Помимо возможности вмешиваться в их дела в качестве наблюдателя?» Полагаю, ничего, но разве этого недостаточно, на мой ответ Гайтия замолчал, хех, я рад, что он начинает мириться с моими мыслями, мастер, ты свободен, услышал я голос Мерлина, угу, что случилось, извращенец цветов, скорее иди домой, тебе нужно это увидеть, ответил он, после того, как закашлялся, услышав свое прозвище, о, теперь мне интересно, минус ноль, город Куа, резиденция Эмия, стоило мне зайти в дом, как передо мной нарисовалась определенная картина. Все слуги, кроме зверей и дедушки, обнажили свое оружие и направили его на некую Лали с черными глазами и волосами в откровенном готическом платье. Ага, этой Лали была офис. Что там я говорил по поводу нее? Вроде, Почему она до сих пор не пыталась связаться со мной? Язык мой, враг мой. Я подошел и встал перед ней. Мы долго смотрели друг на друга, пока я не решил начать разговор. «Ая, что ты делаешь здесь, офис? Что ты?» — спросила она своим монотонным тоном, игнорируя мой вопрос. «Почему никто? Что ты?» — повторила она свой вопрос. «Ага, прекрасное начало разговора. Придется пойти немного другим путем. Что ты?» — спросил уже я. Она наклонила голову в бок. «Хм, я болен». Если считаю этот жест в купе с ее невозмутимым лицом милым, «я, бесконечность», на удивление, ответила она. «Что ты?» «Я, волшебник», — сказал я. Затем поднял ее и, сев на диван, усадил ее себе на колени, начав тискать. Слуги посмотрели на меня шокированным взглядом. «Мастер, ты понимаешь, что сейчас делаешь?» — спросил Эмия с подергивающимся глазом. «Не начинай, королева Шира», — ответил я ему. «Я не могу сопротивляться этому уровню милоты». Он скривился, и слово взяла Артурия. «С тобой явно что-то не в порядке, мастер». Я уже было хотел возразить по этому поводу, как меня прервала офис. «Тепло, хм, тепло, только не говорите мне, что я открыл рут офис. Почему с тобой, великая мать?» «Что, прости, что ты только что сказала?» — развернув офис к себе лицом, спросил я. «Почему с тобой, великая мать?» — повторила она и указала на Тиамат, которая смотрела на нас. «А-а-а-а-а-а», — пропела Тиамат. Я посмотрел на нее, затем на офис, затем опять на нее. «Почему, спросите вы?» — дословный перевод. «Я так рада, что вижу, как мои дети обнимаются и дружат друг с другом. Блять, можно мне, пожалуйста, историю этого мира? Кажется, меня где-то обманули. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 4. Академия Куа. Медкабинет. На следующий день я сидел в медкабинете и попивал кофе, радуясь жизни. Почему? Мне удалось оторваться от некой прилипчивой Лоли. Я не спорю, что офис мило и так далее, но когда она не отлипает от тебя 24/7, становится дико неловко. Офис — ребенок со всеми вытекающими. Она не отходила от меня или, по крайней мере, пыталась не отходить, когда я спал, принимал душ или даже шел в туалет. Никакой личной жизни, понимаете? Но сейчас я свободен. Благодаря кому? Разумеется, Тиамат. Кое-как я смог скинуть офис на нее, более-менее удовлетворив потребности в объятиях и беспокойную мать, и еще более беспокойную дочь. Кстати, поговорив немного с ними обеими, я кое-что понял. Вранобедрайк как-то обмолвился, что и офис, и Великий Красный могут быть из другого измерения, то есть сильнейшие существа мира ДХД пришли из чертового Насуверса, и они оба также являются детьми Тиамат оттуда же. Я даже спросил офис, как она родилась, на что она ответила: «Я родилась в пустоте». Насколько я понял, она имела в виду обретение сознания, нежели само рождение, то есть она родилась от Тиамат Насуверса, получив концепцию пустоты или, если точнее, бесконечности, так как пустота по сути бесконечна, из-за места своего рождения и попала в пространство между измерениями мира ДХД, что соответствует истории заключения Тиамат своими детьми в другое измерение из Насуверса. Тогда вы спросите, где же ее местная коллега? Ответ прост: ее убили. Тиамат из мира ДХД не являлась зверем и, соответственно, не имела бессмертия на концептуальном уровне, в отличие от той же офис или Великого Красного, которые получили свои собственные концепции в другом мире и развили их уже в этом. Это я узнал, активировав Трию истинную магию и отыскав ее душу. Я немного поговорил с ней и предложил слиться со своей коллегой из другого мира. Она долго думала, действительно долго, и, в конце концов, согласилась, сказав, что хочет увидеть своих детей, даже если это будет уже не полностью она. В итоге, Зверь-2 стала, если не в два раза сильнее, то, как минимум, в полтора. «Слишком душно, скажите вы, зато понятно», — отвечу я. «Ничто не сможет прервать мой спо. Романи Архиман, просим вас подойти в комнату студсовета», — прервал меня голос из динамиков. «Повторяю, Романи Архиман, просим вас подойти в комнату студсовета». «ФФ, разумеется, Мерфи все так же эффективен». «Фау», — подал голос Фау, который спал на одной из коек. «Ага», — ответил я, — «а теперь залазь. Если я страдаю, то кто-то должен страдать вместе со мной». «Фау, Кью», — возразил он. «Тогда ты останешься без ужина», — заявил я. «Я, мастер Эми, а не ты». «Фау, Фау, Кью, хватит ныть. «Тебе вообще не платит, убийца приматов», — сказал я. «К тому же, даже камень более выразителен, чем Гаэтия, не так ли? Нам не интересно твое мнение, Романи», — высказался Гаэтия. «Ух, какой стеснительный, Фау!» — воскликнул Фау, но все же забрался мне под халат. Я вышел из медкабинета и направился к комнате студсовета. Минус ноль. Академия Куа. Комната студсовета. Стук-стук-стук. Войдите. Я открыл двери, войдя в комнату, сел напротив Соны. Она лишь подняла бровь на мои действия, но ничего не сказала. «Отличный день, не правда ли, Сона-сан?» — решил я начать. «Действительно, Романи-сенсей, я отвлекла вас от важных дел, вы абсолютно правы, Сона-сан. Я занимался очень важным делом, КХМ, бездельничал, КХМ». Услышал я голос Цубасы Юры. «Как вы могли такое сказать, Цубаса-сан?» Я повернулся к ней и возразил: «Я добросовестно исполнял свои обязанности, знаете ли, Романи-сенсей», — высказалась Мамаханакой, — «но вы не отрицаете слова Цубасы». «О, Сона-сан, у вас появился новенький». Я моментально сменил тему. «Как ты попал на этот круг ада, Агнец Божий?» Все присутствующие в комнате скривились от боли, услышав меня. «Романи-сенсей, хватит притворяться, что вчерашнего дня не было. Вы прекрасно знаете, что присутствующие здесь — демоны. Кроме вас, конечно. Но я же не знал, обратили ли вы этого бедолагу, верно?» — спросил я, моргая невинными глазами. «Хе!» — у Соны задергался глаз, а Цубаки устало вздохнула. «Стоп!» — удивленно воскликнул Саджи. «Сенсей, вы в курсе, что все в студсовете — демоны? Боже, вы все — демоны! Как такое возможно?» — наигранно спросил я. Все опять скривились, услышав слово «Бог». «Как весело! Хватит!» — крикнула Сона и ударила по столу. «Вы прекрасно знаете этот факт и все равно продолжаете играть в свои игры». «Ну-ну, Сатан», ухмыльнувшись, сказал я, «ты такая милая, когда злишься». «Гррррррррррррррр». Сона зарычала, как некий истребитель силот из Фати Зеро, а ее магия вспыхнула. «Президент, остановитесь!» — воскликнула Цубаки и бросилась держать Сону. «Он этого и добивается. Вперед, вперед, Сатан! Победи же злого волшебника во имя всех девочек-волшебниц!» — закричал я и начал подбадривать ее, держа в руках помпоны, которые создал мгновение назад. Когда Сона уже была на грани срыва и почти атаковала меня, в студсовет ворвался клуб оккультных исследований в полном составе. «Что происходит, Сона?» — спросила Риас встревоженным голосом. «Я почувствовала всплеск твоей магии». Она замерла, увидев сцену перед ней и позабыв, что хотела сказать. «О, Риас-сан, как дела? Ты тоже пришла посмеяться над Сатан?» — спросил я ее, повернувшись. Но она все еще стояла как статуя. «Сенсей, что здесь происходит?» — услышал я голос Эссе. «Матч по водному поло», — ответил я, склонив голову на бок. И тут Сону окончательно прорвало. Она освободилась от хватки Цубаки и послала на меня водяных змей. Но не успели они пролететь и полметра, как моментально исчезли. Все демоны, даже разъяренная Сона, уставились на меня, увидев это. «Как я это сделал?» — создал невидимое кольцо с эффектом поглощения магии, разумеется, но это знать им не обязательно. «Ладно», — начал я, — «хватит с вас на сегодня, продолжим в другой день». Демоны были в таком шоке, что стали слушаться меня, даже не осознавая этого. Они расселись, кто как, и просто смотрели. «Ну, Сона-сан», — спокойным тоном сказал я, — «зачем ты позвали меня сюда?» КХМ, немного помолчав, она решила ответить: «Я бы хотела сыграть с вами в шахматы. И как вы остановили мою атаку?» «Ая, ты хочешь выйти за меня замуж?» — с ухмылкой спросил я, намеренно опустив ее вопрос. «Замуж?» — пришел в себя Саджи. «Нет», — залилась румянцем Сона. «И как вы узнали об этом?» «У меня очень хорошие уши, Сона-сан». Фау вылез из моего халата Фау и взобрался мне на плечо. «Зачем мне? Она хоть и красивая, но слишком молода для меня. Фау, Кью, так вот что ты обо мне думаешь, жалкий нахлебник!» — вскрикнул я и попытался схватить его. Фау уклонился от моей руки и, прыгнув, приземлился на грудь Акина. Она слегка удивилась, но быстро пришла в себя и начала его гладить. «Фау, Фау!» — прочирикал он, подставляя Акина свой живот и начиная мурлыкать. «Хе, извращенное животное!» — заявил я, но Фау меня уже не слушал. «У вас такой милый фамильяр, Романи-сенсей», — сказал Риас и присоединилась к поглаживанию комка шерсти. Остальные девушки, увидев это, тоже решили присоединиться к действию и двинулись в сторону Фау. Все, кроме Соны и Цубаки. «Возвращайтесь на места», — приказала Сона своей свите. Они сделали надутое лицо, но все же послушались ее. «Романи-сенсей, даже несмотря на мои обстоятельства, я бы хотела сыграть с вами партию», — заявила она. «О, не боишься проиграть?» — спросил я. «Если ты проиграешь, то тебе придется выйти за меня замуж, не так ли?» «Верно, но шанс этого минимален», — сказала она с остальной уверенностью. «И если я выиграю, вы ответите на мои два вопроса. А если я все же выиграю?» — поинтересовался я. «Помимо женитьбы на мне?» — спросила Сона. «Что вы хотите?» «Хм», — я задумался и ответил, отмахнувшись. «Как насчет косплея фотосессии? И я не хочу жениться на тебе. Я слишком хорош для тебя. Тогда давайте сыграем, сенсей», — заявила она с дергающимся глазом. «Угу, давай сыграем». Цубаки достала шахматную доску, и мы начали расставлять фигуры. «Эй, Ситри», — мысленно обратился я к демону, — «как насчет небольшой помощи? Зачем мне делать это, Романи?» — услышал я старческий голос демона Ситри. «Разве ты не хочешь узнать способности своего потомка?» Он замолчал на мгновение и затем ответил. «Давай посмотрим, на что способна моя кровь. О, это будет очень быстрая победа. И, разумеется, материал для шантажа Соны Ситри. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 5. Академия Куа. Комната студсовета. «Как такое возможно?» — громко вскрикнула Сона, что даже ее очки перекосились. А весь остальной студсовет смотрел на это с недоверием. «Что ты имеешь в виду, Сона-сан?» — спросил я, моргая невинными глазами. «Как я могла проиграть?» «Ну не знаю, может потому что ты, по сути, играла со своим предком?» «Разумеется, я не буду упоминать этот незначительный фактор». «Ага-ага, кстати о нем, ее умственные способности весьма неплохи», — сказал демон Ситри в моей голове, — «но она слишком на них полагается. Если нынешние демоны, используя шахматы, пытаются научить молодое поколение стратегическому и тактическому мышлению, то это заведомо провальный план. Ничто не может научить этому лучше, чем реальное поле боя, или, хотя бы, рейтинговая игра, о которой ты говорил, Романи». «Ну, это вряд ли», — ответил ему я. «Скорее, шахматы популярны среди них из-за того, что их фигуры зла основаны на тех же шахматах, так что не возлагай на них такие большие надежды». «Романи-сенсей, вы в порядке?» — спросила меня Цубаки, видимо заместив, что я ушел в себя. «Да-да, просто задумался о кое-чем», — ответил я и повернулся к Соне. «Итак, ты же не будешь отказываться от своих слов, Сона-сан?» «Нет», — ответила она, покачав головой. «Чудно, тогда я откланяюсь», — сказал я, выходя из комнаты студсовета. «Если захочешь сыграть еще, я к твоим услугам». Пока я шел по коридорам школы в медкабинет, со мной решил поговорить Эмия, который все это время находился в призрачной форме. «Ты поступил очень по-взрослому, мастер», — саркастически заметил Эмия. «Разумеется, как-никак я очень взрослый человек», — с энтузиазмом ответил я. «Твои действия говорят от обратном. И кстати, где убийца приматов? Он наслаждается вниманием демонов-школьниц. Можешь забыть о нем». «Что? Ты говоришь о зле человечества и предлагаешь мне просто забыть о нем?» — спросила Эмия, глядя на меня как на идиота. «О, посмотри на время. Кажется, пришло время обеда», — сказал я, глядя на пустое запястье. «Мне пора подкрепиться. А тебе заняться своим гаремом, мистер Кость Меча». Эмия ничего не ответил, а лишь дематериализовался с очень сильно подергивающейся бровью. Минус 0. Академия Куа. Кафетерий. Кафетерий был практически полностью заполнен. Тут и там слонялись ученики и некоторые учителя. Я сидел за одним из столов, предназначенных специально для учителей, и похлебывал свой рамен. Я искренне наслаждался моментом моей трапезы, как меня решила прервать определенная личность. «О, Романи-сенсей, вас редко можно увидеть обедающего в кафетерии», — высказала свои мысли некая очкастая студентка и села за стол. «Что вы делаете за столом для учителей, Айка-сан?» — спросил я, все еще сконцентрировав свое внимание на Романе. «Просто решила поговорить с волшебником, сенсей», — ответила она, подперев подбородок и мило улыбаясь. Я замер и медленно поднял на нее взгляд. Демоны не поставили барьер от простых людей? Невозможно. Сона не допустила бы такой грубой ошибки. Айка услышала разговор в клубе оккультных исследований? Исключено. Сазикс очень оберегает свою сестру, и поэтому покрыл здание с клубом Риа с большим количеством замкнутых полей, отговаривающих обычных людей идти туда. Тогда как она узнала, что я волшебник. Я посмотрел на Айку. Она все еще мило улыбалась мне и, по-видимому, ждала, пока ко мне не придет ответ. Активировав трию магию, я заметил одну деталь. «Лучше приготовься, Романи», — услышал я голос Гаити в своей голове. «О, он что-то понял, что ты?» — решил спросить я. «Почему вы задаете такой странный вопрос такой красивой девушке, как я?» — сказала она, сделав чересчур удивленный вид. «Действительно, только вот, я не вижу перед собой никакой красивой девушки. Что ты, зверь, от тебя исходит энергия, очень похожая на него?» «Как грубо», — ответила Айка. «Мой нынешний вид соответствует описанию красивой девушки, не так ли? И вы почти правы, только я на уровень выше». «О, так вот о чем говорил Гаэте. Я решил посмотреть по сторонам, полагая, что обычные люди могут услышать наш разговор, но ошибся. Весь мир замер, точнее, время остановилось. Это делает ситуацию слегка интересной. Почему ты в теле Айки, Алая? Насколько я знаю, в этом мире тебя не существует. Вы уверены в этом?» «Мистер волшебник, я действительно не существую или существую, но только в другом виде», — сказала она, ехидно ухмыльнувшись, — «и еще кое-что, я не в теле Айки Кирю, я Айка Кирю, я ошеломлен, реально ошеломлен, но потом ко мне пришло озарение, Айка периодически светилась во всех сезонах DXD, а в некоторых, принимала активное участие, даже у дружков из СЭА не было столько экранного времени, как у нее, получается». Алая этого мира наблюдала за своим главным героем, это имеет смысл. Приятно познакомиться, Айка Алая Кирю. О чем ты хотела поговорить с таким добрым и законопослушным самаритянином, как я? Ничего важного, ответила Алая, только о том, как вам живется здесь, в этом мире. Хм, почему этот вопрос звучит так знакомо? Где я мог услышать это раньше? О, это довольно стандартная фраза Зилретча при встрече с переселенцем. Боже-боже. «Похоже, я встретил виновника моего прибытия в этот мир». «Довольно неплохо», — ответил я. «Благодарю вас за этот шанс, Алая сама. Не стоит благодарности, Романи-сенсей. Но разве вас не интересует причина моих действий в отношении вас?» «Разумеется, интересует. Но скажите ли вы их?» «Другой вопрос». «Скажу, конечно», — кивнула Алая. «У вас очень важная миссия. Звучит очень стандартно. Какое-то вселенское зло, полагаю. Алая, даже если она не та, которую мы знаем, всегда имеет планы на тот или иной случай», — снова вмешался Гаэте. «И это помощь главному герою, разумеется». «Что, что?» — решил озвучить мои мысли уже материализовавшийся Гаэте. «Ну-у-у», — замялась Алая, — «так уж случилось, что когда я решила связаться со своей коллегой из, как вы называете, Насуверса, возникла определенная проблема». «Что за проблема могла возникнуть у такой сущности, как ты?» — засомневался Гаэте. «Сейчас мы мыслим одинаково, не так ли? Какое странное чувство». Я задумался. «Какие проблемы могут возникнуть у главного героя? Они же непобедимы. Не тяните, Алая сама». «Ну, получилось так, что зверь-6 слился с Трихиксой этого мира», — закончила она, высунув язык и стукнув себя по голове кулачком, как типичная глупая девушка из аниме, которая совершила ошибку. «И, я поднял бровь, но вы ведь в курсе, что на моей стороне не один, а три зверя с великим слугой класса Ассасин в придачу. Трихикса, дикий зверь», — поддержал мои слова мой друг в голове, — «даже если он стал чуть сильнее, чем был, нас или зверя 2 более чем достаточно, чтобы разобраться с ним». «Верно, но есть загвоздка. Если Трихиксу не победит именно главный герой, то будет нарушен концептуальный закон этого мира, а временная шкала сбросится к изначальной. Касаемо тех, кто не принадлежит этой самой изначальной шкале, они будут стерты, не убиты, не возвращены к себе в родную линию, а именно стерты. Техе», — закончила она, повторив жест. «Что?» — в унисон вскрикнули я и Гаэте. «У меня дергался не один глаз, а нет, у меня дергались сразу 2 глаза, когда я смотрел на это недоразумение бессознательной воли человечества. Я уверен, что мой друг испытывает те же чувства, что и я». «Как отреагировала твоя коллега, узнав этот твой малюсенький просчет?» — спросил я, пытаясь сохранить спокойствие. «Что я сама должна разобраться с этим», — ответила она и отвела взгляд, посматривая на меня из-под тишка. «То есть, — решил сказать я, — а моя магия начала волнами исходить от моего тела, ты решила скинуть все на меня?» «Ну, — начала она, стукая указательными пальцами и все еще отводя взгляд, — раз уж вы мне должны, сенсей, вы бы выручили такую красивую девушку, как я, не так ли? О, я сделаю это, чертова женщина. Был ли у меня выбор? Конечно, нет. Если мне суждено страдать, то ты разделишь со мной это бремя. Готовься, Алая Шики. Минус ноль. Город Куа. Резиденция Эмия. Я ворвался в дом и сразу же объявил общий сбор жильцов. Собравшись, первым заговорил Эмия. Мастер, кто это? И почему она кажется мне такой знакомой? Некоторые, а именно, звери, дедушка, Мерлин и Энкиду замерли, увидев личность, которую я привел. О, дорогая Эмия, торжественно начал я. Познакомься с коллегой своего работодателя из этого мира. Сначала он не понял, о чем я, а когда понял, моментально спроецировал свои любимые мечи и направил их на гостью. Впрочем, как и остальные слуги, кроме зверей и дедушки, разумеется. Алая спряталась за моей спиной, подглядывая оттуда. «Приятно познакомиться. Надеюсь, мы сможем подружиться», — заявила она. Услышав слова Алаи, «все, я имею в виду», все отшатнулись и уставились на нее. Еще бы, услышать такое от бессознательной воли человечества и остаться в каком-либо состоянии нетронутым. Настоящий подвиг, ага. Нус, раз мы познакомились, нам нужно обсудить кое-что очень важное, хлопнув в ладоши, объявил я. Интересно, как они отреагируют, когда услышат истинную сущность всех типичных аниме-миров с главным героем в жанре гарем. Минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 6. Резиденция Эмия. Общий зал. Что я могу сказать? Эта мертвая тишина определенно вызывает у меня чувство дежавю. Кто-то обдумывал мои объяснения. Кто-то все еще был в шоке от самой Алаи и ее представления. А кому-то было на все это наплевать. И эти кто-то, молча, поедали стряпню Эми. Она продолжалась, пока виновница всей этой ситуации не решила сказать что-то абсолютно неуместное. «Ты так вкусно готовишь, Эмия-кун. У тебя есть девушка. Я не против стать ей, если у тебя ее нет». Атмосфера моментально изменилась. Артурия и Медуза начали выпускать сильную жажду крови. Мерлин упал на живот, смеясь от этого. Все остальные, кроме дедушки, зверей и офис, которым было все равно, тупо уставились на Алаю. Даже Геракл, который перестал рычать. А вот Эмия. «А-а-а, ребятки». Эмия все еще стоял и смотрел на Алаю. «Ну, как смотрел и стоял, его глаза смотрели на нее, а его ноги все еще поддерживали тело в стоячем положении, но было одно но, он был без сознания, вообще, интересно, он потерял сознание из-за того, что бессознательная воля человечества предложила ему встречаться, или от того, что она назвала его Эмия-кун, как некая брюнетка Цундеры, стал бы я прерывать это в любой другой день, несомненно, но, к сожалению, не сегодня, успокойтесь, сказал я и активировал свою магию, мы можем обсудить этот вопрос позже, сосредоточьтесь. Спустя минут пять, кое-как, все смогли прийти в себя и начать думать. Ну, кроме Эми, первой высказалась Артурия, что ты планируешь делать, мастер? О, почему ты думаешь, что у меня уже есть план? Предчувствие, заявила Артурия. Хе, ну, она почти права, но нужно небольшое уточнение. Айка, повернулся я к бессознательной воле человечества, насколько сильно я могу изменить сюжет, хм, задумалась она, поднеся палец к подбородку, основные события должны более-менее соответствовать оригинальной сюжетной линии, то есть, основного злодея того или иного события должен победить главный герой, скажем, Кокабель, Райзер Феникс и т.д. В остальном, ваши руки довольно развязаны, сенсей, плюс, у вас есть, своего рода, фора, так как Романи Архиман существовал в этой версии мира. Получается, что все не так плохо, как я думал изначально, спросил я, по сути, я могу взять на себя роль таких личностей, как Азазель, верно, даже я, бессознательная воля человечества, помогала Иссею тут и там, так что, вы можете вздохнуть спокойно, в определенной степени, хм, это упрощает дело, главному герою придется начать свои тренировки раньше, чем ему было суждено. Но я должна предупредить вас, сенсей, продолжила Алая, из-за того, что три Хикса и Зверь 6 теперь одно целое, образовался тонкий канал между двумя мирами. Поэтому ожидайте появления теневых слуг, неожиданно, но приемлемо, хотя придется призвать больше слуг, чисто на всякий случай. Господа, окажите гостеприимство нашей гости, пока я буду занят призывом слуг для подстраховки, сказал я и направился в подвал. Минус ноль, резиденция Эмия. Подвал, кого бы мне призвать, хм, думаю, для начала, Костера и ассасина будет достаточно. Я активировал круг призыва, и он засветился. Пыли было куда больше, чем когда я призывал ранее. Подождав, пока он рассеется, я увидел, точнее, почувствовал, несколько человек. Передо мной стояла на коленях синеволосая женщина с темным оттенком кожи и маской черепа на лице. «О, повезло, повезло, мы ответили на твой зов, призыватель», — сказала она. «Мы, Хассан Сотни Лиц, класс ассасин. Вы, наш мастер, угу, отойдите, пожалуйста, в сторону. Мне нужно призвать еще одного слугу». Она кивнула и встала за моей спиной, а ее тени то и дело извивались. Я активировал круг еще раз, и, на этот раз, я призвал того, кого не ожидал увидеть, но был рад, что это не его коллега из другого класса. «Тебе удалось призвать мудрого короля Урука из класса Кастер, Шавка», — заявил он. «Надеюсь, ты развеешь мою скуку». «Ага, определено, Гильгамеш. Ну, опять же, спасибо, что хотя бы не Арчер. Да-да, ты, Гильгамеш и бла-бла-бла. А теперь пойдем в общий зал. Ты тоже, Сотня Лиц. О, ты смеешь приказывать королю, Шавка? Кто дал тебе это право?» Удивился он и вызвал два портала с посохами, направленными на меня. «Ну, ты можешь хотя бы выслушать меня, не так ли? И, если ты не заметил, твой старый друг тоже здесь», — начал я. «К тому же, я, волшебник, владеющий сразу двумя истинными магиями, и ты не захочешь иметь со мной дело». Он остановился и расширил свои чувства. После нескольких мгновений он, видимо, понял, что я говорю правду. «Хо, то есть, ты, более сильная Шавка», — сказал он, — «а порталы исчезли, но так как я, король, то позволю тебе развлекать меня, пока». И, видимо, почувствовал зверей, раз решил потворствовать мне, а может и нет. «Какой проблемный парень, да-да, а теперь иди за мной». Минус ноль, резиденция Эмия, общий зал. Поднявшись с новыми слугами, перед нами предстала неоднозначная картина. Алая вешалась на Эмию, который уже пришел в себя, и пыталась стать его девушкой. Артурия и Медуза кидали на это свирепый взгляд. Мерлин все еще смеялся, смотря на это. Зверям, офисы Гераклу было все равно. Фау уже вернулся и сидел на голове Тиамат, а вот Энкиду и дедушка. Энкиду схватил Гильгамеша за руку и отвел в сторону. Сотня Лиц в лице синеволосой женщины подошла к дедушке и, поклонившись, сказала: «Приветствую, великий основатель». Дедушка лишь кивнул на ее слова и посмотрел на меня. «Приказы, мастер?» Я посмотрел на слуг и задумался. «Хотя у меня и развязаны руки, но кардинально менять сюжет я не могу. Придется довольствоваться ролью помощника по типу Азазеля». Хлопнув в ладоши, я привлек внимание слуг. «Исходя из наших возможностей, мы ограничимся поддержкой и наблюдением главного героя тут и там. Вмешиваться будем только в крайнем случае. Тебя это устраивает, Алая?» «Угум», — кивнула она. «Но вы уже начали вмешиваться в сюжет, сенсей. Поэтому вам нужно заняться усилением эссе, тренировками, допустим. Из-за того, что Трихикса сильнее, чем была изначально, вы должны ускорить его рост. Ну и, разумеется, не допустить его смерть. Раз сюжет только-только начался, тогда, Сотня Лиц, с тебя наблюдение за этим городом. Также отправь по паре граней себя в Ватикан и Киото». Она кивнула и растворилась в тенях. «Так, с этим разобрались. Как насчет остальных, мастер?» — спросила Эмия. «Пока ничего. Я не хочу раскрывать слуг раньше, чем необходимо. Завтра я отправлюсь в клуб оккультных исследований, чтобы узнать, на какой стадии сюжет, и свяжусь с Азазелем. После этого буду строить планы на основе того, что узнаю. До тех пор, занимайтесь своими делами». Слуги кивнули и начали расходиться по своим комнатам. «Мне тоже пора возвращаться», — высказалась Эйка и направилась к выходу. Но я остановил ее, схватив за плечо. «Ну-ну, куда же вы, Алая, сама?» — проворковал я, дико ухмыляясь. «Вы ведь не собираетесь просто сбежать, скинув все на меня, верно?» «Конечно, нет. Просто такой молодой и красивой девушке, как я, нужен отдых, не так ли? И что подумают окружающие, если увидят меня, школьницу, выходящую из дома учителя мужчины?» — спросила она. Ее глаза забегали, а щеки покраснели. «Никаких проблем, Айка-сан. Я рад приютить у себя ученицу, нуждающуюся в новом месте жительства, и даже готов предоставить вам комнату рядом с комнатой Артурии и Медузы. Я такой добрый, не так ли? Эн не стоит. У меня есть свой дом, верно?» — сжавшись, пробормотала она.